«Пожалуйста, Джейкоб», — прошептала я, — «расскажи, что случилось. Может, я сумею помочь?» «Мне уже никто не поможет». Голос дрогнул, превратившись в глухой стон. «Что он с тобой сделал?» Чувствуя, что слезы совсем близко, спросила я и потянулась к нему, как тогда на скалах. Объятия гостеприимно раскрыты, пусть только войдет. Но на этот раз Джейкоб отстранился. «Не трогай», — прошептал он. «Сэм увидит», — брякнула я. В уголках глаз предательски заблестели слезы. Пришлось смахнуть их тыльной стороной ладони и вызывающе сжать кулаки. «Прекрати обвинять Сэма!» — бездумно, словно по привычке, выпалил Джейкоб. Руки потянулись вверх, чтобы поправить состриженные волосы, а потом повисли безвольно, словно плети. «Так кого мне винить?» — воскликнула я. Ухмылка получилась мрачной. «Ответ тебе не понравится». «Черта с два!» — рявкнула я. «Хочу его слышать, и немедленно». «Ты ошибаешься!» — заорал в ответ Джейкоб. «Не смей так говорить! В конце концов, не меня в зомби превратили! Говори, кто виноват! Если не твой драгоценный Сэм, то кто?» «Ну, сама напросилась!» — прорычал Блэк, а глаза холодно сверкнули. «Ищешь виноватых? Почему бы не вспомнить о грязных вонючих кровопийцах, которые тебе так дороги?» Рот безвольно открылся. С негромким «шшш» из груди вырвался воздух. Я так и застыла, раненная обоюдоострым кинжалом его слов. Тело пронзило ставшая привычной боль, изнутри вскрыв едва успевшую зарубцеваться рану. Но и она отошла на второй план, словно жуткое музыкальное сопровождение к возникшему в мыслях хаосу. Неужели не послышалось? Увы, на лице Джейка нет и следа нерешительности, только злость. Подавленная и растерянная, я так и стояла с раскрытым ртом. «Предупреждал же, что не понравится». «Не понимаю, о ком ты?» — пролепетала я. Блэк насмешливо поднял брови. «А, по-моему, прекрасно понимаешь. Думаю, имен лучше не называть, ты же не мазохистка». «Не понимаю, о ком ты?» — механически повторила я. «О Каллинах!» — медленно, чуть ли не нараспев, проговорил он, наблюдая за мной. «Я видел, да и сейчас вижу, как ты реагируешь, когда произносят эту фамилию». Качая головой, я выражала несогласие, одновременно пыталась привести в порядок мысли. «Как Джейкоб догадался? А самое главное — причем тут Сэмова секта? Неужели их объединяет ненависть к вампирам? Да и какой смысл создавать подобную банду, когда в Форксе вампиров не осталось? Почему Блэк-младший поверил рассказам про Каллинов после того, как они покинули эти края?» Подготовить достойный ответ удалось далеко не сразу. «Только не говори, что начал слушать суеверные байки Билли». Слабая и неубедительная насмешка больше напоминала булавочный укол. «Мой папа знает много такого, что я раньше не ценил, и совершенно напрасно. Джейкоб, я не шучу». Темные глаза смотрели с неодобрением. «Оставим суеверие в покое», — осторожнее предложила я. «Я не понимаю, чем тебе не угодили». Мое лицо исказило гримаса боли. «Каллины! Они ведь полгода назад уехали. Как можно винить их в том, что сейчас творит Сэм?» «Белла, Сэм ничего не творит. Я знаю, что они уехали, но некоторые процессы не остановишь, а исправлять потом слишком поздно». «Какие еще процессы? Что поздно исправлять? За что ты их ненавидишь?» Кипящие от гнева глаза неожиданно глянули прямо на меня. «За то, что они существуют», — прошипел Джейкоб. К своему огромному удивлению, Я вновь услышала серебряный баритон.